Глава 11. Ключи к свободе от симптомов ВСД. Ключ номер 1. Принятие. Переживания по поводу телесных симптомов и попытки избавления от них лишь усиливают тревогу и порождают дополнительное напряжение. Это приводит к усилению прежней и возникновению новой симптоматики. Так вы оказываетесь в порочном круге избыточной тревоги. По этой причине при появлении каких-либо симптомов необходимо только принимать их, позволять им быть и осознанно отказываться от борьбы с ними. Всякий раз напоминайте себе о том, что все ваши симптомы являются лишь следствием избыточной тревоги. С понижением беспокойства неприятные симптомы будут постепенно ослабевать и уходить. Помните, что принятие не означает смирение или стремление к получению удовольствия от симптомов. Принятие означает позволять симптомам проявляться настолько, насколько они захотят, и осознанно отказываться от любых попыток борьбы и контроля. Ключ номер 2. Безразличие. Выработайте привычку не обращать внимания на свои симптомы или, по крайней мере, относиться к ним проще. Помните, что, несмотря на все неприятные ощущения, вы так или иначе проживаете и переносите их. Так что нет никакого смысла в том, чтобы дополнительно напрягаться и переживать из-за симптомов, ведь они как раз и являются следствием напряжения и переживаний. Не правда ли это странно? Пытаться избавиться от симптомов тем же способом, который и привел вас к их появлению. Так что проявляйте к любым ощущениям искреннее равнодушие, безразличие и даже апатию. Основой любого невроза является требование, которое вы предъявляете к своему самочувствию, поэтому чаще заменяйте их на пожелания и предпочтения. Ключ номер 3. Дружба. Довольно странно дружить с симптомами вегетососудистой дистонии, но в данном случае речь идет не о дружбе в буквальном смысле, а о принятии симптомов. Позволяйте любым вашим дискомфортным ощущениям располагаться в вашем организме и не пытайтесь их прогнать, ведь сделать это усилием воли невозможно. Воспринимайте свои симптомы как старых и не очень тактичных друзей, которые не желают покидать ваш дом-организм, хотя уже основательно засиделись. Пусть гостят столько, сколько захотят. Пусть часть из них останется у вас ночевать, а некоторые снова зайдут к вам в гости без приглашения. Принимайте своих друзей такими, какие они есть. Ключ номер 4. Продолжение дел. Телесные симптомы неприятны и дискомфортны, но отнюдь не ужасны и тем более не смертельны. Многие люди в стрессовых ситуациях испытывают подобные и даже более яркие ощущения, но все равно продолжают действовать. Вам будет полезно поступать так же. Продолжайте выполнять намеченные дела, несмотря на временный физический дискомфорт. Более того, ежедневно, сознательно стремитесь к тому, чтобы выполнять дискомфортные дела и осваиваться в пугающих ситуациях. Дело в том, что столкнуться с дискомфортом и прожить его на физическом уровне часто необходимо, чтобы убедиться в безопасности и переносимости ваших симптомов. Помните, что 90% дискомфорта обусловлено вашим восприятием симптомов и лишь 10% ими самими. Ключ номер 5. Физическая активность. Одной из главных причин синдрома вегетососудистой дистонии, помимо избыточного уровня тревоги, является гиподинамия, малоподвижный образ жизни. По этой причине физическая активность является очень важным, хотя и не ключевым элементом в преодолении телесной симптоматики. Запланируйте не менее получаса ежедневной физической активности. Включите в свою жизнь ежедневные прогулки и увеличивайте физическую нагрузку любыми удобными для вас способами – зарядка, бассейн, тренажеры и так далее. Подберите для себя оптимальный вид занятий, который придется вам по вкусу. А также проявляйте активность спонтанно. Время от времени разминайтесь во время сидячей работы, выбирайте более долгий путь в магазин, чаще пользуйтесь лестницей и так далее. Помните, движение — это жизнь для вас и смерть для ваших симптомов. Как только вы начнете двигаться более активно, вы сразу почувствуете себя лучше. Давая телу физическую нагрузку, не пытайтесь достичь чемпионских рекордов, ведь главной задачей является выработка привычки постоянно двигаться, что будет способствовать быстрому исчезновению ваших симптомов. Польза от регулярной физической активности. Чтобы дополнительно мотивировать вас на более активный образ жизни, тезисно обозначим пользу от системных физических нагрузок. Улучшение настроения за счет выработки эндорфинов. Снижение уровня стресса и повышение стрессоустойчивости. Повышение эффективности мыслительных процессов. Нормализация качества сна. Тренировка сердечно-сосудистой системы и улучшение кровообращения. Сжигание избыточного уровня гормонов стресса, адреналина. Профилактика развития многочисленных заболеваний. Общее укрепление и тонизирование организма. Типичное оправдание при отказе от физических нагрузок. Также приведем распространенные оправдания при отказе от физических упражнений и коротко поясним, почему такие оправдания — это действительно всего лишь оправдание. Занятость. Полчаса в день для физической активности найдется у каждого человека. Недоступность тренажерного зала. Есть множество упражнений, которые можно выполнять дома или на улице. Медицинские противопоказания. Есть множество простых, но эффективных техник, доступных для людей с ограничениями. Глупый вид. В действительности никто не осуждает людей, занимающихся физической активностью. Отсутствие желания. Основная мотивация появится в ходе выполнения упражнений. Усталость. Утомление часто возникает именно из-за недостатка физических нагрузок. Прокрастинация. Откладывание дел на потом. Подходящее время никогда не наступит. Бесполезность. Одними физическими нагрузками от симптоматики вегетососудистой дистонии избавиться невозможно, но это один из ключевых компонентов комплексной работы. Это важно запомнить. Все рассмотренные ключи к освобождению от симптоматики вегетососудистой дистонии отражают главную цель — принятие симптомов. Таким образом, они позволяют на деле отказаться от бесплодных стратегий борьбы, избегания и гиперконтроля. Важно применять эти способы не с целью избавления от симптомов, а ради желания почувствовать себя по-новому. На первых порах вы, возможно, будете использовать эти ключи для борьбы с симптомами, что вполне нормально, ведь навыки принятия развиваются постепенно. Не следует набрасываться на все предложенные способы одновременно. Так вы рискуете продолжить борьбу. Будет лучше, если вы начнете практиковать их по отдельности и со временем выберете наиболее подходящие для себя. Запомните, данные ключи освобождения от симптомов ВСД направлены не на совершение каких-либо особых действий, кроме последнего, а напротив, на устранение лишних действий в виде борьбы, избеганий и гиперконтроля. В схематичном виде ключи к свободе от симптомов ВСД, представляющие собой, по сути, варианты их принятия и проживания, изображены на рисунке 18. Рисунок 18 из приложения к аудиокниге. Контрольные вопросы для самопроверки. Первый. Что такое вегетососудистая дистония и каковы ее причины? Второй. Как отличить симптомы ВСД от реальной болезни? Третий. В чем состоит механизм самосбывающегося пророчества? Четвертый. Что вы теперь будете делать при возникновении телесных симптомов избыточной тревоги? Пятый. Закончите фразу тремя способами. Симптомы ВСД — это не проблема, потому что...